Глава 29. Решающее сражение. Осенью 1953 года величайшая война близилась к концу. Не было армии. Оккупационные войска, чаще всего отрезанные от тыла, редели и исчезали куда-то, словно вода в песке. Генералы-самозванцы брели от города к городу, вернее, от одних руин к другим, во главе горстки солдат, среди которых был один барабанщик, один мародер, один гимназист, один запевала и еще один непонятный человек, которого никто и не старался узнать поближе. Они брали выкуп за то, что не устраивали поджогов или давали благотворительные концерты в пользу инвалидов, их вдов и сирот. Сколько стран участвует в войне, теперь никто точно не знал. В обстановке полного разложения и разрухи наступил конец величайшей из войн. Она закончилась столь неожиданно, что до сих пор неизвестно, где происходило последнее, то есть решающее сражение. Историки ведут нескончаемые споры о том, какая из битв знаменовала собой разрешение и окончание мирового конфликта. Кое-кто, Дюрих, Асбридж и особенно Морони, склоняются к выводу, что такой битвой являлась битва под Линцем. В этой довольно крупной операции участвовали 60 солдат, представлявших различные враждующие страны. Битва вспыхнула в большом зале трактира у Розы из-за кёльнерши гильды, она же Маржена Ружечкова из Нового Быджева. Победу одержал итальянец Джузеппе, который и увез с собой эту гильду. Но поскольку на следующий день она убежала от него с чехом Вацлавом Грушкой, то, собственно, исход и этого сражения тоже трудно признать окончательным. Польский исследователь Усиński считает такой битвой сражение у Гороховки. Леблон у Ботиньоле. Ван Гро резню близ Ньюпорта. Но у меня складывается впечатление, что в данном случае ученые руководствуются скорее местным патриотизмом, чем объективными историческими фактами. Короче говоря, последняя решающая битва величайшей войны осталась неизвестной. И тем не менее, мне представляется возможным определить ее с достаточной степенью вероятности по источникам, неожиданно совпадающим, а именно – по целому ряду пророчеств, предшествовавших величайшей из войн. Так сохранился печатный готический шрифт, текст пророчества, восходящего еще к 1845 году, где говорится, что через сотню лет настанут страшные времена и много ратного народа падет на поле брани, но что по прошествии сотни месяцев 13 народностей под березой в поле сойдутся и всечи жестокой себя посекут, после чего воцарится 50-летний мир. В 1893 году турчанка Вали Шон вещала, что 5 раз по дюжине лет минет, пока настанет мир во всем белом свете. В тот год 30 кесарей сойдутся всечи под березовым деревом, а потом будет мир, какого никогда не было и не будет. Упоминается видение чистокровной арабки из Массачусетса, которой в 1909 году привиделось чудище черное, двурогое и чудище желтое, трехсотое, и чудище красное о 8 рогах, которые бились под деревом березовым, так что кровь их обрызгала целый свет. Любопытно, что число рогов в общей сложности составляет 13, явно как символ 13 национальностей. В году 1920 пророчил высокочтимый Арнольд, что «грядет война 9-летняя, и охватит она все континенты. Один великий кесарь падет в этой войне, 3 великие державы разрушатся, 99 стольных городов превратятся в развалины, и последнее сражение этой войны будет и последним в столетии». Видение Джонатанова, год тот же, опубликованное в Стокгольме. Сеча и мор 99 земель истребит, 99 земель погибнет и вновь возродится. Последняя битва продлится 99 часов и будет столь кровавой, что все герои падут под сенью березового дерева. В пророчестве немецкого народа, год 1923, говорится о битве на березовом поле. Биркенфельд. Депутат Бубник при обсуждении бюджета на 1924 год говорил следующее. «И положение не улучшится, пока последний солдат не будет мобилизован служить под березой». Таких и тому подобных вещих документов за период с 1845 по 1944 годы сохранилось более 200. В 48 из них встречается число 13, в 70 – березовое дерево, в 15 – просто дерево. Итак, вполне можно предположить, что последнее решающее сражение имело место где-то поблизости от березового дерева. Кто это сражение вел, нам неизвестно, но уцелело после битвы общим счетом 13 солдат разных национальностей, и солдаты эти улеглись почивать от трудов праведных под сенью березы. В сей момент и пришел конец величайшей из войн. Вполне возможно, однако, что береза в данном случае выступает как символ мест и местечек с такими названиями, как Березень, Березенец, Березоград, Березы, таковых в Чехии насчитывается 24, Березина, их 13, Березовая, Березинка, 4, Березинди, 375, Березочки, 3, Березня, 4, Березка, Березна, 11, Березковые горы, 5, Березняк, Березовицы, 6, Березовик, Березовка, 9, а может быть и Березодеры. Или как символическое обозначение немецких. Бирк, Биркенберг, Филд, Хайд, Наммер, Бигич и так далее. Английских. Биркенхед, Биркенхэм, Бирч и так далее. Французских. Бауленвилл, Баулкай и тому подобное. Таким образом, число городов, сел, местечек, где, по всей вероятности, могла разыграться последняя решающая битва, сокращается до нескольких тысяч. Предлагается рассматривать главным образом карту Европы, которая, безусловно, имеет определенный приоритет в вопросе о последнем сражении. Тогда в результате скрупулезных научных изысканий можно будет примерно установить, где это произошло, если уж абсолютно невозможно доказать, кто выиграл сражение. Все-таки согласитесь, картина заманчивая. Неподалеку от места, где разыгралось последнее действие всемирной трагедии, качалась на ветру хрупкая белая береза. Наверное, над полем брани заливался жаворонок, и какая-нибудь бабочка-боярышница порхала над разъяренными воинами. И глядь, убивать почти уже некого. Стоит жаркий октябрьский полдень, и тут герои один за другим поворачиваются спиной к ратному полю и, распрямившись, истосковавшись по мирной жизни, направляются под сень березы. И вот уже все 13 уцелевших в последней битве лежат под деревцем. Один положил буйную головушку на сапог соседа, другой на его задницу. 13 уцелевших солдат со всего света храпят под одной березой. К вечеру они проснутся, оглядятся вокруг и схватятся за оружие. Но тут кто-нибудь из них, историк так никогда и не узнает его имени, скажет: «Черт побери, ребята, а не хватит ли с нас всего этого?» «А ты, парень, прав», — с облегчением вздохнет другой, откладывая оружие в сторону. «В таком случае угости-ка меня кусочком сала, болван», — ласково попросит третий. А четвертый воскликнет: «Эх, черт, покурить бы, братцы, нет ли у кого, а?» «Бежим, братцы», — предложит пятый, — «мы больше не играем». «Я тебе оставлю окурочек», — пообещает шестой. «А ты дай мне хлебца кусочек». «Домой, чуете? Домой пойдем», — гудит седьмой. «А что, твоя старуха все еще ждет тебя?» — спросит восьмой. «Бог ты мой, я уже 6 лет не спал в постели», — вздохнет девятый. «Вот ведь чертовщина какая творилась», — заметит десятый и плюнет с досады. «И то верно», — согласится 11-й. «Да теперь нас никуда калачом не заманишь». «Не заманишь», — повторяет 12-й. «Что мы, ослы, что ли? По домам, ребята!» «Ах, как я рад, что конца дождался», — объявит 13-й и перевернется на другой бок. Вот так, пожалуй, не иначе можно представить себе конец величайшей из войн.